Глава 12. Вампир проклятого клана. Я лежал на кровати и думал о том, что прошли бесконечно долгие 5 лет с того памятного дня трансформации, но только вчера мне удалось задеть учителя в тренировочном бою. Старый вампир обрадовался, наверное, больше меня, заявив, что это дело нужно отпраздновать. Сходив наверх, я подстрелил пару птиц, косулю. И вечером мы устроили роскошный ужин, за которым учитель сказал, что теперь он за меня полностью спокоен и может выпустить в мир. Мы выпили за это и за то, чтобы мой поход увенчался успехом. Обдумывая все годы ученичества, я понимал, что на пути мага практически ничего не достиг, не считать же удачным экспериментом обвал одной из пещер, случившихся после того, как я попытался сделать из воды вино. После этого случая учитель запретил мне эксперименты с магией внутри пещер и сделал основной упор на боевую подготовку. Вампир не зря носил титул мастера по оружию. К тому же оказалось, что вампирам Носферату оружие особо и не нужно. Они прекрасно справлялись с врагами своими невероятно острыми и прочными когтями, которые появлялись у них при переходе в боевую форму. Лиевсей учил меня чувствовать противника и продумывать всю картинку боя от начала до конца, ориентируясь на ауру противника и его поведение. Я уже настолько привык к взгляду поглотителя, что перестал жалеть о своем внешнем виде. Кстати, моя форма оказалась, как ни странно, очень удачной для ближнего боя. Кожаными складками, свисающими вдоль тела, я чувствовал мельчайшие вибрации вокруг, а его сила и гибкость позволяли развивать невероятную скорость. Конечно, до учителя мне было далеко, но все же теперь я не только видел его, но и мог блокировать некоторые атаки, а вчера вообще порезал ему когтем бок. Кроме тренировки боевых навыков, я успешно работал над аурой, так как ее слепящий свет необходимо было как-то прятать. По совету учителя я маскировал ее под ауру обычного человека. Он же и потребовал, чтобы я всегда ходил с такой маскировкой, иначе неприятностей не избежать. Во время работы с ней я также понял, что могу чувствовать эмоции тех существ, на которых фиксирую взгляд. Но, конечно же, самой важной учебой было запоминание и многократное повторение в уме всех рун 3 магических алфавитов. Сейчас я мог рисовать их даже с закрытыми глазами, надеясь на то, что очень скоро смогу все же ими воспользоваться. Для того, чтобы удалять из организма излишки магической энергии, которую я постоянно поглощал из пространства, учитель выдал мне из своих личных запасов кристалл-накопитель. Небольшой полупрозрачный камень, оправленный в простую медную подвеску. На первый взгляд эта штука казалась дешевой безделушкой, но учитель предупредил, чтобы я скрывал ее, будучи в обществе магов или эльфов. За обладание такой безделушкой меня легко могли убить. В отличие от обычных кристаллов-накопителей, которые могли впитывать всего 1/3 магической энергии носителя, кристалл, подаренный Лиевсеем, позволял сбрасывать в него 10-кратно больший запас. «Завтра я ухожу», – почему-то с грустью подумал я. За 5 лет я привык к учителю и к этому месту. Единственное, что меня тревожило, так это события, предшествовавшие моему появлению здесь. Беспокойство за Аллилель буквально сводило меня с ума. Ведь время шло, а к выполнению своей клятвы я не приблизился ни на шаг. Учитель ясно дал понять, что пока я не стану сильным магом, лезть в эльфийское королевство будет самоубийством. Мои навыки рукопашного боя представляли угрозу только для небольшого отряда эльфов. Противостоять старейшинам я бы не смог. Перед началом обучения учитель упоминал о какой-то известной ему библиотеке. Надо будет поговорить с ним об этом. Вспомнил я и заснул. Утро началось как обычно. Я сделал разминку, затем, перейдя в боевой режим, провел бой с тенью, отрабатывая атакующие и защитные приемы. Выйдя после разминки на тренировочную площадку, я с удивлением отметил, что не ощущаю присутствия учителя. «Странно, куда это он мог подеваться?» – недоумевал я. Поскольку добычу продуктов и готовку обеда с меня никто не снимал, то я отправился наверх поохотиться. После трансформации и дара поглотителя охота превратилась в простейшее занятие. Необходимо было просто найти нужную ауру и, послав ментальный удар, собрать оглушенную добычу. Добыв таким способом несколько птиц, я вернулся и приступил к готовке. Учителя по-прежнему не было, и я не знал, что и думать. Приготовив обед, я поел и решил поваляться в постели. Это был первый день за прошедшие 5 лет, когда я мог делать, что хотел. Ли Евсей вернулся только глубокой ночью, и при виде его я сильно удивился. Учитель был весь в крови и с трудом стоял на ногах. Я бросился к нему. «Что случилось, учитель? Вы ранены?» «Все нормально. Несколько царапин», – отмахнулся он и с гордостью произнес. «Я решил сделать тебе подарок. Думаю, он очень пригодится тебе в пути. Пойдем, поможешь мне снять шкуру с добычи. Я давно его заприметил, да все некогда было за ним гоняться». Не понимая, что же такого он раздобыл, я отправился следом за учителем. Путь занял долгие 4 часа, хоть и двигались мы в боевой трансформации. Остановившись у глубокой ямы, учитель с улыбкой показал мне на нее. Взглянув туда, я непроизвольно охнул. На дне ямы лежал мертвый Василиск. Тварь настолько древняя, что считалась исчезнувшей еще в незапамятные времена. Частично их выбили люди, охотясь за невероятно прочной шкурой. Частично они истребили себя сами. Еще живя в замке, я интересовался всеми древними тварями. Драконами, Василисками, мантикорами и прочими полулегендарными существами. «Учитель, как вы смогли его убить?» – выдохнул я. «Считается, что они неуязвимы для обычного оружия и почти не поддаются магии». «Может быть, для оружия они и неуязвимы», – ответил он, довольно улыбаясь. «Но только не для когтей Носферату. Давай снимем с него кожу. Я хочу сделать тебе настоящий боевой костюм Носферату. Может быть, тебе посчастливится убить дракона или гидру. Запоминай, как делается настоящий костюм. Умельцев по его изготовлению осталось еще меньше, чем магов Носферату». Выковыряв у Василиска глаза и зубы, мы сняли с него кожу и пошли к ручью. А затем учитель показал, как подготовить кожу для пошива. Прошло еще 2 недели, прежде чем я смог примерить костюм. Он оказался великолепен. Гибкая стального цвета кожа прекрасно на мне сидела, а кроме того была настолько мягка, что в ней можно было спать, не испытывая неудобств. По прочности же кожа не уступала кольчугам из арсенала учителя. В общем, моей радости не было предела. Множество раз поблагодарив учителя, я устроил ему роскошнейший ужин. Сколько я не тянул с уходом, но настал день, когда мы стояли у входа в пещеры и смотрели друг на друга, понимая, что расстаемся надолго. Одет я был в свой костюм, поверх которого накинул просторный балахон странствующего монаха одного из человеческих орденов. Как сказал учитель, это самая непривлекающая к себе внимание одежда. Мне нужно было пройти по человеческим землям, чтобы добраться до одного из заброшенных замков рода Носферату, уничтоженного эльфами. Нескольким выжившим вампирам удалось спасти лишь книги, унеся их вглубь подземелий. Учитель нарисовал мне примерную карту предстоящего пути, а также схему подземелий замка с отметкой в том месте, где предположительно находился тайник. Мы молча посмотрели друг на друга в последний раз, и я уже повернулся, чтобы отправиться в дорогу, как учитель заговорил. «Каин, я верю, что ты найдешь эльфийку и выполнишь свою клятву, но у меня будет к тебе просьба. Если ты узнаешь хоть что-нибудь об амулете повелителя, сразу дай мне знать. Ты обязательно станешь великим магом, может быть, единственным, кому удастся добыть реликвию нашего рода. Поэтому, если тебе выпадет такая возможность, сделай это для меня. Больше мне от тебя ничего не надо». С этими словами он повернулся и ушел в пещеры. Постояв еще немного, я сделал первый шаг навстречу исполнению клятвы. Нужный мне замок ныне находился на территории человеческого королевства Талон. И я решил, что пойду напрямик. Жажда знаний и неистребимое любопытство в освоении магии не давали мне спокойно жить. Иначе какой смысл был в моем выборе пути магии? Несколько дней я передвигался без всяких приключений и неожиданностей, так что перестал даже настороженно контролировать наличие аур вокруг. Лесная дорога была тиха и спокойна, но однажды в поле зрения поглотителя обнаружилось сразу много аур. Поскольку кормиться мне было не нужно, я решил пройти мимо. Однако, подойдя поближе, понял, что это не просто скопление людей. На поляне шел бой между охраной каравана и разбойниками. Причем дела у охранников шли все хуже и хуже. Нападавших было раза в три больше, да и экипированы они были не по-разбойничьи хорошо. Почти на каждом были, если не панцири, то кольчуги. «Может, стоит помочь караванщикам?» – мелькнула у меня мысль. «С ними я быстрее доберусь до ближайшего города, да и местность они знают лучше, чем я». Мысль показалась мне вполне здравой, поэтому, не раздумывая больше, я кинулся в битву с криком: «Охранники, отступите к повозкам!» Услышав, а главное увидев, что на них с огромной скоростью несется непонятное существо страшного вида с длинными когтями на руках, охранники поспешили оттянуться к своим повозкам. Несколько разбойников, услышав мой вопль, бросились ко мне навстречу. Правда, не успели их лошади сделать и двух шагов, как я оказался рядом и, пронесшись мимо, устремился к остальным разбойникам, оставив позади себя падающие на землю изуродованные куски мяса. Все, что секунду назад было четырьмя всадниками и их лошадьми. Те из разбойников, кто заметил расправу над товарищами, дико заорали. Закричал и их главарь, указав всему отряду на появившуюся угрозу. Караван и его охрана были забыты, и 40 с лишним всадников кинулись на меня. «Чем кучнее они скачут, тем лучше», – подумал я на максимальном ускорении боевой формы, врубаясь в их строй. Ни один из всадников просто не поспевал за мной. Их удары уходили впустую, так что вскоре на земле лежали вперемешку обрубки тел, и трудно было определить с первого взгляда, где люди, а где лошади. Таир был опытным и осторожным торговцем, поэтому старался заранее узнавать обо всех опасностях, которые могут ждать его в пути. Собирая сведения по тавернам и борделям, он узнал, что вот уже пару месяцев на караванной дороге разбойничает сын барона, которому принадлежат близлежащие земли. При нападениях его люди прикидывались обычными разбойниками, не носили отличительных знаков и закрывали лица. Но поскольку трудно скрыть от опытного взгляда как выучку солдат, так и отличное вооружение, то в версию о разбойниках мало кто верил. Тем более, что среди продаваемых доверенными людьми барона товаров многие узнавали личные вещи караванщиков. К сожалению, баронский сынок не оставлял в живых свидетелей своих набегов, так что доказать его причастность к грабежам было трудно. Таиру очень не хотелось с ним встречаться, но товар, который лежал у него в повозках, нельзя было продать нигде, кроме как в городе Тратоне. Поэтому, потратившись на найм дюжины охранников, он решил рискнуть и прорваться по этой дороге. Сначала все шло хорошо, но посередине пути удача все же отвернулась от него. Силы охранников таяли, как свечи. Солдаты барона действительно оказались лучше вооружены и обучены, да и дрались упорнее, чем наемники Таира, которые лишь отрабатывали полученные деньги. Решив уже бежать в лес, чтобы спасти хотя бы собственную жизнь, Таир вдруг услышал возглас: «Охранники, отойдите к повозкам!» Повернув голову в сторону кричащего, купец вздрогнул. На разбойников и охранников со скоростью молнии неслось нечто, вооруженное множеством кривых изогнутых клинков, растущих как бы из его рук. Сделав знак охранникам отходить, Таир с содроганием увидел, как направившиеся к этому существу разбойники были изрублены на куски вместе с лошадьми. Дальнейшие события вообще навсегда врезались в память торговца, до конца жизни заставляя вздрагивать от ужаса при одном только упоминании об этой бойне. Всего несколько минут понадобилось странному существу, чтобы оставить от 40 опытных воинов разорванные на части тела и забрызганную кровью поляну. Оно перемещалось с невероятной скоростью, уничтожая все на своем пути. Купец с ужасом переглянулся с начальником наемников. Никто не знал, что будет, когда незнакомец расправится с солдатами барона. Закончив ужасную мясорубку, существо распрямилось. Стряхнула со своих страшных четверных изогнутых клинков кровь и обрывки плоти и направилась в сторону каравана. Таир заметил, как наемники затряслись от страха. Правда, осуждать их он не мог. После увиденного его и самого подтряхивало. «Кто ты?» – все еще трясясь от страха спросил он, спустившись с повозки. «Я благодарен тебе за спасение каравана, поэтому готов кормить на протяжении всего пути». «Я бы на твоем месте не стал торопиться», – усмехнулся незнакомец. «Ведь мы еще не познакомились. Возможно, ты откажешься от моего предложения». «Таир, свободный торговец из Тирана», – быстро представился торговец, еще больше пугаясь от загадочных слов незнакомца. Неизвестный спрятал свои изогнутые клинки в рукава балахона. «Каин, род летучей мыши». «Вампир!» Раздались отовсюду тихие, испуганные возгласы наемников. Но Таира это сообщение, как ни странно, успокоило. Вампиры для пограничных государств вроде Талона не были чем-то из ряда вон выходящим. Они не трогали людей, а люди не задевали их. Теперь ему становилась понятна и скорость движений, и жестокость совершенных убийств. Вампиры никогда не страдали излишним человеколюбием. А об их страшной силе знали все. Во многих королевствах существовала договоренность между людьми и повелителями родов вампиров, с чьими владениями граничили королевства, о том, что вампиры вправе посещать людские города, не питаясь на их территории человеческой кровью. Вампиры же, в свою очередь, не закрывали свои границы и допускали торговцев в свои замки, правда, с проводниками. Я назвался членом рода летучей мыши, так как знал, что их земли граничат с землями людей, а также о договоре между повелителями людей и вампиров об обоюдном ненападении на чужих территориях. У людей хватало проблем внутри собственной расы, а вампиры были вечно заняты между усобицей с эльфами. Воевать еще и между собой было не резон, тем более что торговля приносила ощутимый доход в казну и тех, и других. Следуя за торговцем, я заметил, как многие охранники бросали на меня опасливые взгляды. Видимо, не все из них встречались с вампирами, да и подтверждение тех ужасных историй про вампиров они только что увидели собственными глазами. Один вампир убил более 40 вооруженных человек и не получил ни единой царапины. Торговец попытался меня разговорить, но я ответил, что мне надо отдохнуть, и попросил предоставить место в караване. Торговец выделил мне одну из повозок с товаром. Барон Торгвальд начал беспокоиться. Прошло больше суток, а сын все не возвращался. Не было и гонца с сообщением о причинах задержки. Раньше барон не поощрял подобные забавы сына, но увидев, что дело приносит значительный доход, переменил мнение и даже выделял отряду сына лучших бойцов из собственной сотни. Вестей все не было, поэтому, собрав всех оставшихся людей, он направился к месту засады, где сын должен был ждать богатого торговца, везущего груз самоцветов в Тратон. «Мой господин!» – выбежал из леса солдат авангарда. «Сюда!» Показав рукой направление, он согнулся, опорожняя желудок. Барон забеспокоился. Что могло вызвать такую реакцию у опытного солдата, который не раз участвовал в разбоях и грабежах соседских деревень? Пришпорив лошадь, барон выехал на поляну, и ему тоже стало плохо. Несколько раз судорожно выдохнув, он успокоил желудок и спешился, чтобы посмотреть на то, что осталось от отряда сына. «Неужели попали в засаду?» – подумал барон, глядя на окровавленные ошметки людских и лошадиных тел. На них сидели вороны, а вокруг вились мухи. «Но зачем убивать лошадей? Они же дорогой товар!» К Торгвальду приблизился один из опытнейших разведчиков. Эту бойню устроил один человек. Он пришел сюда, вмешался в бой, убив сначала вот этих четверых, а затем напав на всех остальных. Я понимаю, что это звучит неправдоподобно, но все следы указывают на то, что если бы не его вмешательство, то у каравана не было бы шансов. Отряд молодого господина перебит практически весь, уцелевшие охранники в бойне не участвовали, отступив к каравану. Барон побледнел. «Как может один человек убить более 40 воинов? Это просто невозможно!» Сбоку подошел еще один разведчик и сказал. «Господин, это был не человек. Скорее всего, кто-то из расы вампиров. Я однажды видел, на что они способны в своей боевой форме. Слишком быстро перемещался неизвестный, да и следы разрезов на телах погибших принадлежат неизвестному типу оружия. 4 тонких, близко расположенных клинка». Барон побагровел и выкрикнул приказ. «Все за мной! Будь это хоть сам повелитель вампиров! Я заставлю его заплатить за смерть сына!» Я был доволен тем, что решил помочь каравану. Всего несколько минут боя, и теперь я мог спокойно ехать. Бесплатно есть и пить, а не тащиться пешком, поедая птиц и грызунов. Караванщики вскоре успокоились, видя, что я ем обычную пищу, и никто из них не умер от потери крови. От тряской дороги я начал засыпать, как вдруг позади на самой границе видимости появилось множество аур людей верхом на лошадях. «Надо бы проверить, кто это», – решил я. Спрыгнул с повозки и сказал погонщику. «Я отлучусь ненадолго, потом догоню». Отойдя в лес, я принял боевую форму и понесся навстречу неизвестным. Вскоре я увидел на дороге группу вооруженных людей. Они ехали, вглядываясь в наши следы. «Скорее всего, по нашу душу», — понял я. «Наверное, собираются мстить за своих». От отряда нужно было избавляться, и мне в голову пришла отличная мысль, как это можно сделать, не утруждаясь самому. Я решил опробовать еще одну способность, доставшуюся мне от поглотителя сознания – контроль сознаний живых существ. Раньше я тренировался на не вполне разумных существах, пытался контролировать одновременно несколько птиц и зверей. Получалось не очень хорошо, но я хотя бы опытным путем определил, что проще всего держать в подчинении несколько существ одного вида. Правда, и в этом случае количество подчиненных сознаний не превышало 5, сколько бы я ни тренировался. Так что отряд оказался отличным вариантом для проверки моих умений. Спрятавшись далеко впереди него, но в зоне ментального контроля, я настроился на 5 аур, ехавших первыми воинов, и начал тянуть к ним мысленный жгут. Подключение к аурам этой пятерки много времени не заняло. Присоединив жгуты, я послал по ним копии своего разума. Они, достигнув цели, заменили собой сознание воинов, оттеснив их собственные в дальние уголки мозга. Вслед за этим мое сознание распалось на 6 частей. Теперь я наблюдал за происходящим как своими глазами, так и глазами захваченных жертв. Приказав им повернуть лошадей навстречу своим товарищам и атаковать их, я вскоре обнаружил, что управлять людьми очень трудно, а контролировать бой еще труднее. Поэтому своих подконтрольных я потерял быстро. Но все же прежде чем упасть, будучи пронзенными мечами, они успели убить 3 своих собратьев. Отряд остановился, и воины принялись о чем-то ожесточенно спорить. Тем временем я проложил каналы к другим солдатам и также приказал им атаковать ближайших товарищей. Пока они дрались с несоображающими, что происходит, с соратниками, я решил попробовать другой метод. А что, если я буду просто прокладывать жгуты к другим аурам, но не задействую их до того, как уже имеющиеся марионетки не будут убиты, а после их гибели сразу переключусь на других и так далее? Пока отряд отражал атаку 2-й пятерки, я успел прикрепить жгуты ко всем оставшимся. Ну что ж, приступим! Я вновь взялся за дело и активировал контроль на новых солдатах, как только кого-то из моих убивали. Мои эксперименты продолжались недолго. Когда полотряда перерезали друг друга, оставшиеся солдаты перестали слушать своего вожака и, пришпорив лошадей, кинулись на утек. Вычленив из общего количества жгутов тот, который был прикреплен к главарю, я захватил его сознание и послал в погоню за убегающими. Ему удалось зарубить двоих, прежде чем выпущенные арбалетные болты не погасили жизнь моей марионетки. Я успел активировать еще 5 жгутов, а потом остатки отряда покинули зону моего контроля. Жгуты, лопаясь на границе зоны, возвращались ко мне. «Отличная тренировка!» – радостно потирая руки, подумал я, поднимаясь с земли. «Нужно будет почаще тренироваться в захвате сознаний. Очень полезное умение». Выйдя из боевой формы, я подошел к убитым и выпил их всех. Им было все равно, а мне следовало восполнить потраченную энергию. На манипуляцию сознанием людей ее ушло просто невероятное количество. Также пришлось потратить время на избавление от трупов. Ведь если колотые и резанные раны можно было объяснить, то обескровленные люди дали бы пищу для ненужных размышлений. Напоследок я опустошил карманы убитых и, позвякивая кошельком полным золотых и серебряных монет, отправился к каравану. Проигнорировал взгляды охранников, улегся на свое место и уснул. А перед этим захватил сознание полевой мыши, которую расположил возле себя как сигнальный колокольчик. На следующий день я проснулся прекрасно выспавшимся и полным сил. Отпустив мышь, я направился к купцу. Присоединившись к его завтраку, я рассказал о своих вчерашних приключениях, без упоминания методов, с помощью которых были уничтожены преследователи. Побледневший купец, дрожа и заикаясь, поблагодарил меня. Я попросил его никому об этом происшествии не рассказывать. Торговец истово закивал и заверил меня в том, что от него об этом не узнает ни одна живая душа. Следующие 2 дня прошли без происшествий. Почти все это время я провел в повозке, изредка выходя в лес прогуляться и потренироваться. Очень скоро я увидел такое множество аур, что у меня разболелась голова. Пришлось притушить зрение поглотителя и ограничиться обычным взглядом. Мы подъезжаем к городу. Понял я и решил осмотреться повнимательнее. Подсев к возничему, я принялся осматривать окрестности. Мы приближались к воротам, к которым отовсюду стекались просто потоки людей. Вокруг стоял шум и гам. Кричали взрослые, плакали дети, мычали коровы, ржали лошади. И все это столпотворение окутывали поднявшиеся до небес клубы пыли. Я сидел и не понимал, как люди живут в такой суете. Наши охранники принялись энергично прокладывать дорогу каравану, отталкивая недовольных корпусами лошадей. Нам вслед сразу же посыпались проклятия и угрозы, на которые наемники не сочли нужными реагировать. Вскоре мы нагнали еще один караван, охранники которого занимались тем же. Объединившись, мы стали продвигаться быстрее и вскоре остановились перед воротами. Тут все повозки в обязательном порядке досматривались, чтобы стража могла взять пошлину пропорционально ввозимому товару. Нам повезло. Купца, к каравану которого мы присоединились, здесь очень хорошо знали, поэтому нас, не перетряхивая сверху донизу, пропустили в город после уплаты пошлины, правда весьма завышенной. Поблагодарив купца, Таир приказал двигаться к караван-сараю. Я осматривал город, и он с каждой минутой разочаровывал меня все больше. Слишком уж был грязным и шумным. «Не хочешь поработать у меня охранником?» спросил меня вечером во время ужина в честь успешного прибытия в город подвыпивший торговец. «У меня свои планы», — отказался я. «Завтра мы расстанемся». «Жаль». Купец, похоже, действительно расстроился. «Но если передумаешь, то можешь поспрашивать обо мне у купцов. Меня в этом городе многие знают. Я много езжу и всегда щедр со своими людьми». Торговец заказал еще кувшин вина и принялся за его дегустацию. Подождав, пока он доберется до дна, я как бы, между прочим, поинтересовался. «А ты не знаешь, случайно, как пройти Корочьим болотом? Мне нужно посетить одного знакомого». «Отлично знаю эту местность», – обрадовался купец возможности мне помочь. Видимо, надежда на то, что я соглашусь на его предложение, у него еще теплилась. «Если ты до завтрашнего вечера еще будешь в городе, то я смогу даже достать тебе карту». «Хорошо, договорились. Я приду сюда завтра». Утром купец выплатил мне вознаграждение – 10 золотых монет. Столько же он раздал каждому из наемников за охрану каравана. Что-то он невысоко оценил свою жизнь. С усмешкой подумал я, скидывая деньги в кошель, который и без того был почти полон. Решив прогуляться по городу, так как все равно нужно было дождаться вечера, я пошел в сторону рынка. Походив пару часов, окончательно убедился, что город мне отвратителен. Слишком многолюдно, грязно, полно вони, а плотно стоящие дома, казалось, убрали весь свежий воздух из окружающего пространства. «Пойти поесть, что ли?» – подумал я и тут услышал за спиной. «Пожалуйста, помогите мне!» Я обернулся и увидел симпатичную человеческую девушку. Она всхлипывала, размазывая слезы по щекам. «Братишка упал в яму и лежит там со сломанной ногой. Помогите мне, пожалуйста, донести его до дома!» – причитала она, показывая в сторону переулков. «Веди!» Подходя к переулку, я не заметил ауры мальчишки. Зато увидел 4 ауры взрослых людей, скрывавшихся за стеной дома. Я едва не засмеялся. Меня привели в засаду. Меня это даже обрадовало. Больше людей, больше сведений. Поэтому я продолжал идти за девушкой. Как только мы приблизились к дому, где скрывались люди, девчушка махнула рукой, и из-за проема, перекрывая мне дорогу, вылезли 4 человека, вооруженные короткими дубинками. Не став ждать избитых фраз типа «кошелек или жизнь», я просто ускорился и почти мгновенно убил всех 4, проткнув им когтем сердце. Ошеломленная девушка стояла с открытым ртом и выпученными глазами. Я зажал ей рот и, оттащив подальше, начал допрос. «Я спрашиваю, ты отвечаешь только «да» или «нет». Тебе все понятно?» Спокойно спросил я, глядя в расширенные от ужаса глаза и слегка убирая ладонь от ее рта. «Да», — едва слышно прошептала она, дрожа в моих руках, как осенний лист на ветру. «Какая смышленная девочка!» — улыбнулся я, показав клыки. «Думаю, мы с тобой поладим». Девушка едва не упала в обморок при виде моих зубов, и только сильная пощечина вернула ее к суровой реальности. «Ты знаешь, где тут хороший трактир с вкусной едой и нормальным вином, но без городской стражи?» «Да». «Тогда пошли и обними меня покрепче. Мы будем лучшими друзьями». Я ткнул когтем ей в поясницу. Девушка подчинилась. Увидев вывеску трактира «Кабан», я повеселел. Там было много народу, это я сразу определил по аурам. Когда мы зашли, я удостоился кучи удивленных взглядов, но увидев, кто со мной, все вернулись к своим делам. «Похоже, она тут своя», — подумал я. Свободных столов не было. Подойдя к одному из них, я вежливо попросил сидевших там уступить нам место. Я был готов применить силу, но они, посмотрев на девушку, молча встали. «Да еще и пользуются уважением», — решил я, расслабляясь. Я заказал себе гору еды и, с трудом дождавшись, когда ее принесут, взял в руки нож и вилку. Сидевшая до этого неподвижно девушка, зло блеснув глазами, вскочила и, отпрыгнув в сторону, закричала. «Это стражник! Он захватил меня в плен и теперь пришел шпионить!» Трактир тут же превратился в толпу орущих людей, размахивающих разными железными предметами. Я поразился коварству девчонки, а мой желудок урчал, требуя к себе внимания. Настроение, бывшее и до этого почти на нуле, скатилось еще ниже. Доставший меня город и его жители, не дающие спокойно пообедать, окончательно взбесили. «Сокращи-ка я их численность хотя бы в отдельно взятом месте», подумал я, ускоряясь по максимуму и врезаясь в орущую толпу. Не тратя времени, я просто резал все, что попадалось у меня на пути. Двигаться с такой скоростью, не задевая мебель, было трудно, поэтому кроме оторванных конечностей в воздух взлетали щепки и обломки. Очень скоро противники у меня кончились. Я вернулся в нормальное время и дошел до своего стола. Он был залит кровью. Подняв одной рукой, я вынес его на сухое место, поставив рядом с бледным как смерть хозяином трактира. Взял стул, оттер его от крови, уселся и посмотрел на ужин. Он был безнадежно испорчен. Щепки попали и сюда. Увидев, что я скривился, хозяин предложил заменить блюдо. Я кивнул, и он принялся двигаться, наверное, даже быстрее меня, челноком мотаясь за блюдами на кухню мимо выглядывавших из всех щелей испуганных слуг. Я решил не заметить, что он заодно заменил странным образом непострадавшую бутылку вина на другую. Поев и запив ужин хорошим вином, я почувствовал, что настроение немного улучшается, настраивая меня на благожелательный лад. Поманил пальцем девушку. Она, боясь даже моргать, все это время стояла там, куда отпрыгнула перед своим громким заявлением. Я жестом показал ей на место напротив себя. Она уселась на краешек скамьи, стараясь сделать минимум движений, и с обреченностью взглянула на меня, видимо, не сомневаясь, что теперь пришла ее очередь. К столу, дрожа и часто кланяясь, подошел хозяин. «Господин желает еще что-нибудь?» – угодливо спросил он. Поинтересовавшись, что конкретно у него есть, я получил ответ, что имеются прекрасные засахаренные фрукты на десерт. Так как до сегодня я ничего подобного не пробовал, то решил восполнить этот пробел. Однако хозяин не уходил, а остался топтаться у стола, разевая рот, как рыба, но ничего не произнося. «Что-то еще, любезный?» – вежливо поинтересовался я. Хозяин побелел еще больше и, наконец, выдавил из себя просьбу разрешить ему прибраться в зале. «Делайте, что хотите, только не мешайте мне», – отмахнулся я. Хозяин, льстиво улыбаясь и пятясь, заверил, что он создаст все условия для того, чтобы меня не беспокоили. Он вернулся чуть ли не через мгновение, но уже с подносом. Там стояла огромная кружка с каким-то ароматным напитком и несколько вместительных чаш с разными засахаренными фруктами. Поблагодарив его, я попробовал содержимое каждой. Было вкусно. Подняв себе настроение еще немного, я перевел взор на девушку. Она молча тряслась от страха. «Что ты мне можешь предложить, чтобы я оставил тебя в живых?» – спросил я, положив в рот кусочек неизвестного фрукта. «Все, что будет угодно господину», – прошептала она. «Господину нужны две вещи. Первое – свести его с тем, кто знает, как быстрее всего добраться до Орочьих болот или имеет карту местности. И второе – чтобы после этой встречи его проводили в один караван-сарай. Ты можешь это сделать?» Девушка усиленно закивала. «Ну, тогда остается только расплатиться», – решил я, закончив пиршество. Подозвав хозяина, я спросил, сколько с меня за ужин. Тот несколько нервно улыбнулся и сказал, что если любезный господин сочтет возможным принять этот ужин в качестве подарка от заведения, то хозяин будет бесконечно счастлив. «Он, наверное, просто мечтает, чтобы я поскорее отсюда убрался», – догадался я. Кивнув ему в знак согласия, я пошел на выход. Девчонка сорвалась с места и бросилась вперед, показывая дорогу. «Может, и не все потеряно для этого города», – с усмешкой предположил я. Через полчаса блуждания по узким кривым улочкам мы вышли на длинную улицу, по обеим сторонам которой располагались лавки торговцев. Оглянувшись, чтобы убедиться в том, что я все еще следую за ней, девушка распахнула дверь одной из них. «Дядя Карим!» – закричала она. «Я привела тебе покупателя!» Из недр темной лавки показался толстый высокий продавец с огромными усами. Он, улыбаясь, спросил, что именно меня интересует. Поняв, что мне требуется, ушел к стеллажам и, покопавшись там, принес карту. Поизучав ее пару минут, я все запомнил, но решил все-таки заплатить. Выйдя из лавки, я назвал девушке нужный мне караван-сарай, где была назначена встреча с торговцем, и мы направились туда. У двери девушка повернулась и с испугом посмотрела на меня. «Все, ты свободна», – сказал я. «У меня будет к тебе только одна просьба. Никому не говори, куда мы ходили и что делали. Хорошо?» Девушка испуганно закивала, не веря в то, что я ее отпускаю. Не обращая больше на нее внимания, я зашел внутрь и сразу почувствовал, что мои руки и ноги онемели. Сколько я ни пытался пошевелиться, ничего не получалось. Решив пока не прибегать к крайней мере в виде перехода в боевую форму, я остался ждать тех, кто на меня напал. Вскоре появились три человека. Их ауры были хорошо спрятаны. Я мысленно обругал себя. Заметил же, что в здании есть непонятные оболочки с остатками ауры, но не придал этому значения. И вот закономерный результат. Когда три мага приблизились ко мне, я увидел, что они улыбаются. Из-за угла вышел караванщик и, стараясь не смотреть на меня, доложил, что я и есть тот самый вампир, что убил людей барона Торгвальда и ищет путь к орочьим болотам. Я еще раз удивился своей наивности, а заодно и людской неблагодарности. «Зря оставил его в живых», — подумал я. Караванщик, перехватив мой взгляд, побледнел и быстро ушел наверх. «Какая интересная особь», — сказал один из магов, скинув с моей головы капюшон. «Думаю, пропажа одной молодой особи не потревожит повелителя рода летучей мыши», — улыбнувшись, ответил ему второй. Я стоял и пытался освободиться от сдерживающего меня заклинания, но ничего не получалось. Мне очень не хотелось переходить здесь в боевую форму. Кругом было слишком много свидетелей. Даже если я постараюсь убить всех, остается шанс, что кто-то все же ускользнет. Приходилось ждать удобного момента и ругать себя за то, что так бездарно попался. Тем временем маги позвали помощников. Те донесли меня до телеги, стоявшей неподалеку от входа, уложили на дно и накрыли мешковиной. Телега почти сразу тронулась с места. Я тут же активировал боевой режим и попытался прокинуть жгуты к небольшим кусочкам спрятанных аур магов. Жгуты удачно закрепились, но проникнуть в сознание магов я не смог. То ли на них были амулеты, защищавшие обладателей от магии разума, то ли они сами так хорошо умели закрывать сознание. Я с удивлением понял, что и у магии поглотителей есть свои пределы. Впрочем, это меня не сильно расстроило, так как я начал крепить жгуты к незащищенным аурам расположившихся рядом со мной на телеге людей. Поскольку ехали мы долго, то я успел прикрепить жгуты ко всем сопровождающим, а также сделать еще несколько попыток пробить защитное заклинание магов. Запустив зрение поглотителя, я увидел, что мы прибыли в бедные кварталы, застроенные расположенными чуть ли не вплотную друг к другу покосившимися хибарами. Решив напасть, как только телега остановится, я принялся цеплять жгуты ко всем животным и людям, что находил поблизости. Когда они отставали от нас, жгуты обрывались и возвращались ко мне, а я продолжал кидать и крепить энергетические жгуты перед телегой, готовясь к битве. Выбрав 5 бродячих собак, я установил над ними контроль и приказал следовать за нами. Вскоре мы, по-видимому, прибыли на место. Маги, выйдя из своей кареты, проследовали мимо телеги и подошли к довольно солидному, особенно на фоне остальных, зданию. «Лучшего момента не будет», — подумал я и отдал собакам приказ на атаку. Почти тут же страшно закричал один из магов, которому пес прокусил шею. Нужно отдать должное оставшимся. Они быстро активировали охранные щиты и начали убивать собак. «Пора менять марионеток», — ухмыльнулся я, отрывая жгуты от собак и проникая в сознание опешивших от зрелища охранников. Те дружно кинулись на магов. Но маги уже были под щитами и несколько успешных ударов прикончили нападавших. Правда, за это время я активировал следующие жгуты, которые руководили 2 оставшимися охранниками и 3 бродягами, слонявшимися поблизости. Тут мне повезло. Одному из охранников удалось пробиться к раненому магу и точным ударом дубинки раскроить ему голову. Охранника сразу же убили 2 попаданием молнии, а следом добили и оборванцев. Понятное дело, что отдыхать магам я не дал. На них набросились еще 3 собаки. Из-за недостатка человеческих ресурсов в ближайшей зоне я накидывал жгуты на попадавшихся под руку животных, собак и крыс. Собаки до магов не добежали. Крысы же смогли незаметно прокрасться и теперь пытались пробиться сквозь защиту. Мне нужно было поддерживать постоянное давление на магов, чтобы не дать им ни минуты на отдых и раздумья о том, что же все-таки является причиной всех этих нападений. Заметив появившихся в зоне контроля 4 человек, я быстро захватил их сознание и послал в бой. По изменению цвета ауры было заметно, что еще немного и маги запаникуют. Ресурсы их магической энергии были не безграничными, да и расходовали они ее напропалую, одновременно скрывая свои ауры, держа защитные заклинания и постоянно отбиваясь от нападающих. Мои последние марионетки оказались под рулем городской стражи. Руководимые мной, они бросились в атаку на магов. Те попытались стрелять в них молниями, но оказалось, что стражи выдавались стандартные амулеты защиты от основных видов магии, поэтому все молнии их просто обтекали. Видя, что магия воинов не берет, маги ударились в бегство, но проиграли. Соревноваться в беге с воинами было бесполезно. Те быстро их догнали и прикончили. Внушив стражникам, что те остановили трех обезумевших магов и предотвратили убийство многих мирных жителей, я отпустил их сознание, предварительно отправив одного с докладом к начальству и за подкреплением. После смерти магов заклинание опутывания перестало меня держать. Я быстро вышел из боевой формы и, пока к страже не прибыло подкрепление, решил проникнуть в дом, куда меня собрались затащить. Взломав замок, я закрыл за собой дверь и забаррикадировал ее мебелью. Внутри было светло, поэтому я быстро осмотрел дом и не нашел ничего интересного, кроме лестницы, ведущей вниз. Подвал тоже оказался пуст, но в глубине у задней стенки я заметил странный контур, похожий на потайную дверь. Приблизившись, я нашел связанные с этим контуром соединяющие линии, идущие от двери к замаскированному камню неподалеку. Нажав на него, я открыл потайную дверь. Подперев ее стоявшей неподалеку бочкой, я вошел в коридор, который привел меня в огромный зал с большим жертвенным алтарем посередине. Подойдя поближе, я убедился в своем предположении. Алтарь действительно был жертвенным. Иначе зачем тут фиксаторы для рук и ног, а также углубления для стока крови? Я хмыкнул. Все держатели были рассчитаны на вампиров. Толстые металлические захваты невозможно было сломать даже в боевой трансформации. Чем им так вампиры не угодили? Удивленно подумал я. И что это за культ такой странный? Маги, убивающие вампиров? Оглядев зал, я не нашел ничего интересного, кроме лежащего на алтаре странного кинжала. Это был четырехгранник, светящийся ровным голубым светом с крупным рубином в конце рукояти. Решив в качестве компенсации за потраченное время забрать камень, я выковырял его из рукояти и спрятал в карман. Кинжал сразу перестал светиться. Поднявшись на второй этаж дома, я выглянул в окно. На улице уже было полно стражников и важных людей в золоченных каретах. Я незаметно вылез через чердак на крышу. «Надо раздобыть припасы и уходить из города», – думал я, пробираясь по крышам домов подальше от столпотворения. «Совсем я здесь задержался». Зажав в переулке очередного грабителя, предложившего мне расстаться с кошельком, я сначала узнал дорогу к ближайшему трактиру, а затем с его же помощью восстановил силы, потраченные в бою. Закинув останки в ближайшую темную подворотню, я направился к указанному маршруту. Трактир и вправду оказался рядом. Закупив продукты и разузнав дорогу к ближайшим городским воротам, я вышел оттуда. А потом спокойно выбрался из города, не обратив на себя внимания стражников. Они были заняты выбиванием пошлины из какого-то купца. Направление я знал и зашагал, обдумывая свое легкомысленное поведение, ставшее причиной того, что маги захватили меня врасплох и спеленали как ребенка. Если бы не дар поглотителя и то, что они не догадались прикрыть защитой своих слуг, лежал бы сейчас на том алтаре с перерезанным горлом. «Нельзя связываться с магами, пока не научусь противостоять им», – решил я. Достал камень и рассмотрел его. В нем, кажется, не было ничего необычного, и я вновь спрятал его. Путь до болот прошел без приключений. Ночевал я в лесу. Еду пополнял в деревнях и вышел к краю болот в хорошем настроении. Достав карту учителя, я сверил ее с купленной в лавке. Понятное дело, что они не совпадали, поскольку карта учителя изобиловала значками давно не существующих мест и ориентиров. Вырезав длинную палку, я медленно двинулся через трясину. Несколько раз на меня нападали какие-то странные змеи. Дважды я чуть не утонул, провалившись в вязкую жижу. И только крепость палки, а также использование боевого режима не дали мне погибнуть. Только далеко за полночь я выбрался на остров, расположенный, судя по картам, почти в центре болот. Упав на твердую почву, решил отдохнуть. От хорошего настроения к этому времени не осталось и следа. Знали Носферату, где строить логово. Дважды подумаешь, прежде чем в гости к ним пойдешь. Мрачно думал я, отплевываясь от попавшей в рот тины. Осталось найти вход в замок, поскольку ночевать пусть и на земной тверди, но в окружении проклятых болот под открытым небом с неизвестными монстрами под боком мне категорически не хотелось. Потратив на поиски еще 2 часа, я обнаружил наполовину затонувшие в болоте развалины. Точно не мой день. Я еще больше помрачнел. Теперь еще и нырять придется. Стащив с себя все, кроме непромокаемого костюма из кожи Василиска, я оставил вещи на берегу под камнем и нырнул в черную вонючую воду. Позанимавшись этим делом около часа, я все-таки обнаружил вход. Выбравшись в последний раз на сушу, быстро смотал вещи в тугой ком, завернул в балахон, отдышался, перешел в боевой режим и, нырнув, быстро поплыл к входу. Поскольку развалины были затоплены, то, чтобы не заблудиться, пришлось постоянно сверяться с врученной мне учителем схемой подземелий. Я плыл долго, воздух в легких заканчивался. Стараясь не запаниковать, я начал внимательнее оглядывать путь, по которому плыл, и мои усилия вскоре были вознаграждены. Поблизости, прямо под потолком, обнаружился небольшой воздушный мешок. Доплыв до него, я вынырнул и сразу скривился. Воздух был ужасно затхлый. Стараясь вдыхать только ртом, я набрал полную грудь и снова нырнул. Воздушных мешков было мало. Но поскольку ничего другого мне не оставалось, я плыл от одного к другому, разыскивая нужную дверь. Она вскоре нашлась. Указатель на карте оказался точным. Дверь почти сгнила. Хватило слабого толчка, чтобы она осыпалась трухой. Я с трудом протиснулся между оковывавших ее железных полос и снова начал задыхаться. Поэтому из последних сил принялся грести по коридору, поднимающемуся вверх. Сначала я заметил свечение, а подплыв ближе увидел странный мерцающий купол, окружавший шкафы с книгами. Когда я прикоснулся к поверхности купола рукой, она, хоть и с некоторым сопротивлением, пропустила ее внутрь. При этом странное заклинание, поставленное неизвестно кем и неизвестно откуда бравшее энергию на свое поддержание, не допустило в купол и капли воды. Я пролез внутрь и упал на сухой пол. Наполняя легкие довольно свежим воздухом, я огляделся. Библиотекой в истинном смысле слова, увиденное мною, можно было назвать с большой натяжкой. Все вокруг было просто заставлено шкафами и завалено различными вещами. Решив отложить поиски книг на завтра, я распотрошил пару тюков с выцветшей тканью, расстелил их на полу и завалился спать. Проснувшись, я сначала не понял, где нахожусь, и только через минуту вспомнил вчерашние приключения. Поскольку времени для обследования у меня было много, еды и питья я захватил с собой на неделю, то прежде чем начать обыскивать комнату, я решил неспешно перекусить. Потом мысленно поделил комнату на несколько квадратов и принялся за поиски в ближайшем из них. Тут были свалены рулоны ткани, множество свитков и старых вещей. Добравшись до шкафов в этом квадрате, я принялся методично просматривать находящиеся в них книги. Ничего интересного. Летописи из жизнеописания разных повелителей. Во втором квадрате я тоже не обнаружил ничего интересного, и в третьем тоже. Создавалось впечатление, что в комнату, ранее используемую как кладовку, натаскали шкафы с книгами, не разбираясь, какие важны, а какие нет. Обыскивая четвертый квадрат, я обнаружил 2 сундука, заваленных полуистлевшей кипой плащей. Сбросив эту ветошь на пол, я откинул крышки. Оба сундука были забиты бутылями с какой-то жидкостью. Я осторожно открыл одну из склянок, принюхался и попробовал содержимое на вкус. Жидкость оказалась тем самым напитком, которым я пил у учителя. Особая смесь крови и трав, приправленных специальной магией, позволяющей долго его хранить. «На таких запасах я смогу немало протянуть», – обрадовался я, еще разок прикладываясь к бутылке. «Теперь главное – найти то, ради чего я сюда пришел». Наконец, в шестом квадрате удача мне улыбнулась. Я обнаружил две книги с многообещающими названиями: «Составление заклинаний» и «Правила составления заклинаний». Отложив их, я продолжил поиски. К сожалению, все остальное в комнате было просто хламом. Я засел за чтение, предварительно добыв из сундука еще одну бутылку с животворным напитком. Прочитал только по нескольку страниц каждой книги и с огромным облегчением понял, что зря расстраивался. Только ради этих двух томов стоило сюда добираться. В первой описывались магические формулы для составления рунических заклинаний. И что самое главное, примеры некоторых заклинаний с полным набором всех их составляющих. Во второй были описаны ограничения на составление заклинаний и факторы, которые необходимо учитывать при их подготовке. Оставалось только мысленно поблагодарить учителя, рассказавшего мне об этом хранилище, и приступить к детальному изучению книг. Пока у меня оставалась еда и питье, это можно было сделать и здесь. Все равно возвращаться некуда. Тем более, что книги могли намокнуть, если бы я прямо сейчас поплыл обратно. Поэтому я сел читать и старался, чтобы каждая страница четко запечатлелась у меня в сознании, благо память поглотителя давала мне такую возможность. Я заучивал все до такого состояния, чтобы суметь мысленно представить каждую страницу каждой книги, вплоть до последней точки и пометки. На это у меня ушла неделя. Только убедившись в том, что если понадобится, вспомню даже расположение пятен на каждом листе, я решил выбираться наружу. Сняв с себя костюм, я уложил в него книги, обернул кожу Василиска вокруг них в 4 слоя и обмотал найденной здесь же еще довольно крепкой веревкой, чтобы исключить малейшую возможность проникновения в этот драгоценный тючок даже капли влаги. Оглядевшись, чтобы проверить, не забыл ли чего, я шагнул к стенке чудесного купола и протянул руку. Она наткнулась на жесткую поверхность. Холодный пот прошиб меня с головы до пят. Я попытался налечь на преграду всем телом. Бесполезно. «Как-то я такой вариант не учел», – подумал я. «Похоже, что выбраться я отсюда смогу, только разрушив это заклинание». Все же еще около часа я потратил на разные ухищрения с целью проникнуть сквозь купол. Без одежды, без книг, в боевом режиме. Все было бесполезно. С этой стороны купол был крепче каменной стены. Оставалось попробовать найти в книгах возможность составления контрзаклинания. Через пару часов мой оптимизм основательно угас. Оказалось, что для составления такового необходимо видеть ауру мага, создавшего первичное заклинание. Причем задача тысячекратно усложнялась, если в момент заклятия маг скрывал свою ауру. Только по возмущению магического фона можно было угадать, на основе какой магии делать разрушающее или отражающее заклинание. Опытные и долгоживущие маги тем и отличались от неопытных и, соответственно, мертвых магов, что могли предусматривать и предотвращать неприятности для самих себя. Также я прочитал, что заклинания, которые привязываются к месту, обычно недолговечны, так как быстро теряют подпитку энергией от своего создателя. К сожалению, заклинание, преграждавшее мне дорогу, прекрасно обходилось без подпитки сотворившего его мага, а о таком в книгах ничего не было написано. Шла вторая неделя моего добровольного заточения, а выхода из ситуации я по-прежнему не видел. Чтобы немного отвлечься, я начал читать книги о жизни повелителей прошлого, из которых узнал довольно много интересного об истории своей расы, в том числе и об амулете повелителя. Каждый день я пытался создать отменяющее заклинание, комбинируя все описанные в книгах контрзаклинания, но все было бестолку. Правда, назвать мои опыты совсем бесполезными было бы неправильно, так как я все же осваивал атакующие и защитные заклинания, тут же опробуя их на защитном куполе. Тот, к сожалению, просто игнорировал все мои ухищрения. Создать же именно то, что мне было нужно, оказалось неимоверно трудно. Даже вроде бы правильно скомбинировав руны всех трех алфавитов, я на выходе получал нечто прямо противоположное тому, что задумывал. В конце концов, мне это надоело. Новых идей относительно того, как разрушить купол, у меня не появлялось, поэтому я начал основное время уделять оттачиванию выбранных мной четырех заклинаний, которыми я собирался овладеть на максимально доступном уровне. Я всегда считал, что лучше уметь быстро и безукоризненно выполнять несколько заклинаний, чем путаться между многими. Мой выбор остановился на следующих заклинаниях. Первое. Призрачная летучая мышь. Магический нетопырь устремлялся к указанному объекту и, проникнув в тело, забирал часть крови владельца. Затем возвращался и отдавал эту кровь заклинателю. Его я выбрал в качестве основного атакующего заклинания из-за высокой эффективности и невозможности защититься от него ни вампиром. Правда, вампиры хоть и могли от него уберечься, но при этом теряли вместо крови часть энергетического потенциала. То есть я мог восполнять часть энергии, потраченной на заклинание за счет чужой магической энергии. По сложности исполнения заклинание стояло в пятерке самых трудных. Второе – облако крови. Заклинание, направленное на определенную область, размер которого, а также количество высасываемой крови зависели только от силы атакующего мага. Само заклинание вытягивало кровь из всего живого, образуя в конце своей работы кровавое облако, которое и давало название заклинанию. Оно было первым по сложности, и его я выбрал в качестве основного для борьбы с множеством целей. Третье. Броня повелителя. Тело создавшего его мага окутывала призрачная оболочка, гасящая удары любым холодным оружием. Единственным минусом являлось то, что за каждый удар броня забирала часть магической энергии у заклинателя, так что длительность работы брони зависела от величины энергетического запаса мага. Четвертое – броня повелительницы. Заклинание практически идентичное предыдущему, но гасящее магические удары по своему создателю. Аналогично, каждый отраженный удар забирал часть магической энергии у того, на ком броня была активирована. Остановившись на этих заклинаниях, я начал тренироваться. Обычно первую половину дня отводил на их освоение и шлифовку, а вторую – на попытке пробить стену своего узилища. Вначале ничего у меня не выходило, но время шло и появились определенные успехи. Защитные заклинания начали у меня получаться на вторую неделю тренировок, а заклинание призрачной летучей мыши удалось активировать в начале третьей. По крайней мере, мышь вылетала и проникала туда, куда я показывал. К сожалению, никаких живых существ, чтобы проверить действенность вытягивания крови поблизости, не было, поэтому оставалось тренировать правильность построения и быстроту прочтения заклинания. Угнетало меня пока только то, что никак не удавалось поставить облако крови. Все мои попытки вызывали либо слабенький хлопок, либо вообще ничего не происходило. Шли недели. Бутылок с кровяным эликсиром становилось все меньше и меньше, а выхода из ловушки я по-прежнему не видел. Только и оставалось, что учиться и тренироваться. В один из таких, похожих друг на друга дней, я, как обычно, пытался построить облако крови. Воспроизводя руническую формулу, запнулся и от испуга выпалил остаток заклинания единым духом. Взрыва, как ни странно, не последовало. Но я вдруг увидел, что рядом со мной колеблется воздух. Еще не веря в то, что у меня получилось, я принялся изучать результат. Все было похоже на описание из книги. Практически прозрачное облако с едва заметным волнением внутри, а также синие искорки, редко пробегающие по краям. «У меня получилось!» «Получилось самое сложное из заклинаний книги!» Не в силах сдержать свой восторг, заорал я. Решив закрепить успех, я прочитал заклинание повторно, сделав все так же, как в прошлый раз, вплоть до ошибки при чтении. Плотность воздуха стала больше, Теперь два облака стояли одно в другом. Заковырка заклинания стала понятна. Нужно было делать паузу после определенной руны, хотя в книге об этом не было сказано ни слова. По-видимому, книга – это пособие, а практики все учатся под руководством учителей, которые наверняка знают подобные тонкости, решил я. Собравшись уже погасить заклинание, я заметил, что в той части купола, которой касаются облака, начинает просачиваться вода. Я подошел ближе и убедился в верности своего наблюдения. «Они изменяют структуру заклинания», – догадался я. «Надо поставить больше облаков в это место, но чуть позже, после отдыха, так как два уже созданных облака отняли почти все силы. Если у меня получится, нужно подготовиться к тому, чтобы с разбега нырнуть в то место, где изменилась структура купола». Думать о том, сколько крови я потеряю, при этом не хотелось. Но, похоже, другого выбора не было, ведь все остальные попытки выбраться отсюда ни к чему не приводили. «К этому надо подготовиться основательнее», – подумал я. «Отдохнуть пару дней, потом выпить целую бутылку эликсира и, если понадобится, задействовать кристалл-накопитель». Через два дня я собрал вещи, вновь упаковал книги и оставшиеся бутылки в боевой костюм и повесил на шею кристалл. «Эта попытка должна быть успешной», – внушал я сам себе. Прочитал заклинание один раз. Второй, третий. Вода из места, затянутого облаками, начала сочиться сильнее, но брошенный в стенку кусок какой-то ржавой железяки не пролетел сквозь препятствие. Я решил поставить еще два облака. Не помогло. Еще и еще. Магической энергии в теле почти не оставалось. Я задействовал кристалл. Новое облако, еще одно, еще. И когда начал чувствовать, что еще немного, и я не смогу удержать получившееся нагромождение, железяка прошла сквозь стену и булькнула в воду. Радоваться было некогда. Груз поддерживаемых заклинаний страшно давил на меня, поэтому, с трудом передвигая ноги, я подошел к облакам и, собрав последние силы, кинулся в них. Чудовищная боль пронзила все тело, но почти сразу прекратилась, как только я вылетел из купола. Сил плыть у меня не осталось. Я подумал, что нужно достать из узла с книгами бутылку с кровавым напитком, иначе не смогу доплыть до первого воздушного мешка. Распутывая узел костюма, я дернул веревку сильнее, чем следовало. Тючок раскрылся, и тут же все его содержимое, все книги и бутылки, кроме одной, которую я успел схватить свободной рукой, ухнули вниз. Я едва не застонал от разочарования. Книги, добытые с таким трудом, тонули, а сил достать их у меня не было. Вырвав зубами пробку из горлышка пойманной бутылки, я взахлеб начал пить, восстанавливая силы после потери крови. Стало легче, ненамного, но хотя бы появились силы плыть. Припомнив местонахождение последнего воздушного мешка, я поплыл к нему. Вынырнув, долго отдыхал, заодно допив бутылку. Стало значительно легче, ведь в воде я едва не терял сознание от потери крови. «Надо тут отдохнуть», — решил я, — «иначе не доплыву». Восстановив дыхание и силы, я поплыл по коридору к выходу. С каждым грибком сознание мутилось, но, к счастью, впереди забрезжил свет. Я загребал руками, тратя последние силы, и все же добрался до поверхности. Высунув голову из воды, судорожно вдохнул, выполз на берег и застыл, не в силах пошевелиться. Все эти магические эксперименты и продолжительные водные процедуры полностью меня вымотали. Позади себя я отметил ауру одной из тех змей-ящериц, что атаковали меня, когда я шел сюда. Что ж, как раз вовремя. На ней и опробую заклинание мыши, решил я. Собрав остатки энергии из кристалла, я отправил призрачную летучую мышь к хищной твари. Долетев, та просочилась в тело змеи-ящерицы. Возмущение ауры существа от применения заклинания я почувствовал сразу, а буквально через секунду в меня влилась свежая кровь. Она взбодрила меня, как ведро холодной воды. Я был слишком далеко, чтобы змея-ящерица почуяла, кто причинил ей такой ущерб, да и потеря крови ее серьезно ослабила. Она, сильно покачиваясь, нырнула в болотную жижу и скрылась. «Зрение поглотителя и заклинания магов дают поразительные результаты», – подумалось мне. «Ведь она меня даже не заметила, хотя и потеряла часть крови». Силы частично восстановились лишь к утру. Но поскольку запасы энергии были почти на нуле, я решил остаться на островке еще на один день, чтобы в случае нападения суметь защититься не только с помощью физической силы. Быстрота и действенность заклинания призрачной мыши меня покорили. Проснувшись рано утром, я почувствовал себя намного лучше, и в голове сразу начали вертеться идеи насчет того, что надо бы вернуться в подземелье и поискать утонувшие книги. Однако, не найдя в себе достаточно сил, чтобы лезть в туннель, из которого едва выплыл, я поборол искушение и двинулся в обратный путь. По дороге на меня опять попыталась напасть змея-ящерица, но не успела она броситься, как я запустил в нее призрачную мышь. Присмыкающаяся, зашипев от боли, закрутилась на месте, а я успел создать второе такое же заклинание. Принесшие кровь мыши значительно пополнили мои ресурсы. В этот раз я увеличил количество рун, отвечающих за силу заклинания. Так что призрачные мыши получились сильнее и, как следствие, принесли много крови. Я решил, что надо побольше экспериментировать и делать заклинания максимально эффективными. Выбравшись из болот, я направился к той деревне, где последний раз покупал продукты. Я мечтал только о том, как бы помыться, выстирать одежду, досыта поесть и поспать несколько дней. Уже на подходе к ней я почувствовал ауры всадников, носящихся по деревне, а также разрозненные ауры мечущихся по окрестностям людей. Подойдя поближе, я понял, что на деревню напали бандиты. Они убивали, грабили и насиловали крестьян. Некоторые развлекались тем, что, выстроив в ряд жителей, стреляли по ним из луков. Вся деревня исходила криками, стонами и дымом. «А я только хотел отдохнуть», – огорчился я и задумался. «Следующая деревня слишком далеко отсюда, а помыться и нормально выспаться я хочу сейчас». Ситуация начала вызывать раздражение и неприязнь к пришлым, которые лишали меня заслуженного отдыха. «Займусь ими», — решил я, повесил на себя броню повелителя и направился к деревне. Первые жертвы умерли, даже не вскрикнув, но тут меня заметили их коллеги. Увидев, что осталось от сотоварищей, они заорали что-то угрожающее и кинулись ко мне. В одного я успел запустить призрачную мышь, а прочих порвал когтями. Приток свежей крови очень ободрил. На крики товарищей откликнулись остальные. Их командир, оценив обстановку, собрал всех в кучу, пустив вперед арбалетчиков. Я понял, что броне повелителя будет устроено серьезное испытание, так как уклониться от такого количества болтов я бы не смог. И действительно... Более десятка стрелков выпустили в меня стрелы. Часть я отбил, от некоторых увернулся, но все равно не менее 5 болтов ударили по броне. Я сразу ощутил, как сократился мой магический ресурс. Не став дожидаться, когда они перезарядят оружие, я бросился вперед. Командир оказался достаточно опытным и приказал арбалетчикам отойти назад, а остальным кинуться мне наперерез. Опять выпустив вперед мышь, я заметался среди атакующих. Прибавка сил и крови показала, что мышь нашла свою жертву. Убив 5, я увидел, что стрелки перезарядили арбалеты и вновь готовы к стрельбе. По знаку командира всадники спрыгнули с лошадей и, прикрывшись ими как щитами, расступились в стороны, открывая меня в качестве мишени. Арбалетчики сделали залп, и в этот раз в меня угодило более 10 болтов, отняв почти половину оставшейся магической энергии. «Ну все, шуточки закончились», — разозлился я. Бросившись вперед и разрывая в клочья лошадей и людей, оказавшихся у меня на пути, я начал готовить заклинание «Облако крови» с прикреплением его к тому месту, где сгруппировались арбалетчики. Драться и кастовать одновременно было чрезвычайно трудно. Но все же не зря я долгих 5 лет учебы заучивал руны алфавитов. Теперь они вставали у меня перед глазами отчетливо и в нужном порядке. Для быстрого формирования заклинания пока не хватало практики, но со временем я надеялся исправить и это упущение. Подготовив облако крови, я кинул его в арбалетчиков. Оно опустилось ровно посередине их строя, и сразу же раздались вопли ужаса. Люди бросились в рассыпную, но не все успели выбежать из зоны поражения заклинания, оставшись лежать на земле. Облако, повисев столько, сколько я указал, превратилось в тонкий ручеек и устремилось ко мне. Мне показалось, что в грудь ударила сильная струя воды, так много было крови. Ее поток всасывался в меня, пока полностью не растворился. Это кровяное подкрепление сильно увеличило мои силы, поэтому, ускорившись, я быстро покончил с остатками отряда. В живых остался только командир. Он, размахивая мечом, побежал мне навстречу. Не утруждая себя физическими упражнениями, я кинул в него призрачную мышь. Негромкий вскрик, струйка крови, влившаяся в меня, и с последним бандитом было покончено. «Надо что-то придумать с избытками крови», — подумал я, убирая когти и отряхиваясь. «Сегодня я еле-еле вместил в себя эти ресурсы». А ведь в одной из книг было показано, как можно преобразовывать кровь в магическую энергию. Вернувшись из боевой формы в обычную, я обернулся. Оставшиеся в живых жители, особенно женская их часть, с ужасом смотрели на меня. Направившись к наиболее кучно стоявшей группе, я рукой поманил к себе одну из женщин. Та испуганно вздрогнула и попятилась. Но когда я нахмурился, нашла в себе силы и на подгибающихся ногах подошла поближе. «Могу я получить у вас хорошую еду, баню и чистую постель на пару дней?» – спокойно спросил я. Она сначала опешила от моего вопроса, но потом, оглянувшись на своих, сказала. «Я помню вас, господин. Вы покупали у нас еду, а сегодня и вовсе спасли нас всех. Прошу вас остановиться у меня». «Тогда пошли». «Я уже не могу оставаться в такой грязной одежде», — ответил я, довольный тем, что нашел приют. Она повела меня за собой, но тут нам заступил дорогу какой-то старик. «А что с этим прикажете делать, господин?» — спросил он, показывая на разбросанные по всей деревне тела. «Мне-то какое до этого дело?» — удивился я. «Что хотите, то и делайте». Оставив за собой селян, я продолжил шагать вслед за женщиной. Она привела меня в свой дом, не сильно пострадавший от бандитов, и предложила мне белье покойного мужа, чтобы я мог переодеться после бани. Решив не пугать ее своим внешним видом, я отказался, сказав, что могу носить только собственную одежду, и добавил, что и стирать ее буду сам. Когда женщина ушла, я сел на табурет и прислонился к стене. Переполнявшая меня от впитанной крови сила просто распирала тело. Нужно было срочно найти заклинание преобразования крови в энергию. Закрыв глаза, я быстро вспомнил необходимую формулу. Правда, там специально оговаривалось, что количество магической энергии, полученной от такого преобразования, будет меньше, чем чистой энергии поглощенной крови. Но меня устраивало, и я провел преобразование. Оказалось, что книга полностью права. Я сразу почувствовал, что силы, переполнявшие мой организм, намного уменьшились. А вот резерв магической энергии пополнился не так значительно. Я вздохнул свободнее и решил, что на будущее нужно вплетать в заклинание облака дополнительное условие преобразования добытой крови в магическую энергию, а чистую кровь получать от призрачной летучей мыши. Сообразив, как можно осуществить свою задумку, я открыл глаза. Теперь можно и отдыхать. «Господин, баня готова!» Спустя некоторое время позвала меня хозяйка. «Вам помочь?» «Не надо», — ответил я, вставая. «Только принеси какой-нибудь плащ или балахон, чтобы накинуть после бани». Она кивнула и вышла. Я отмывался очень долго, а потом еще дольше отстирывал одежду. Когда выбрался из бани, было уже темно. Закутавшись в принесенный хозяйкой старый, но добротный плащ, я развесил белье на просушку и вошел в дом. Хозяйка сразу же позвала меня к столу. Проходя мимо начищенного медного листа, выполнявшего роль зеркала, я остановился и удивленно всмотрелся в свое отражение. То, что на голове у меня начали расти волосы, я обнаружил еще в библиотеке. И подумал тогда, что это заклинание щита как-то подействовало на мой организм, потому что никакой другой встряски я вроде не испытывал. Я еще раз взглянул на себя. Это было второе изменение внешности за неполные 7 лет. Теперь на меня из зеркала смотрел взрослый вампир с коротким ежиком белых волос, с глазами, каких у меня никогда не было. Полностью черными, без белков. Кожа, которая раньше была похожа на кору старого дерева, слегка разгладилась и выглядела почти как у взрослых вампиров. Общее впечатление было таким, словно я увидел перед собой одного из старших вампиров рода. Пожав плечами, я пошел к столу. Влиять на изменения своей внешности я, к сожалению, не мог. Накинув капюшон плаща, сел на табурет. Стол был небогатым, хотя хозяйка, по всей вероятности, выложила на него всю еду, которая была в доме. После длительного поста в подземной библиотеке я жадно накинулся на все. Поев, поблагодарил хозяйку и попросил показать место для ночлега, предупредив, что спать буду долго и будить меня можно только в случае крайней нужды. «Господин, проснитесь!» – услышал я сквозь сон. Нехотя приоткрыл глаза и увидел плачущую хозяйку. «Что случилось?» «Солдаты едут. Пастух прискакал. Сказал, что к деревне приближается большой отряд. Ищут пропавших. Кто-то им донес, что они были у нас». «Откуда они вообще взялись? Да еще и в таком количестве». «Мы живем на земле, за которую уже 20 лет спорят 2 королевства. Талон и Арам. Короли друг другу уступить не хотят. Поэтому мы постоянно подвергаемся нападениям то со стороны солдат Талона, то Арама. С каждым годом солдаты становятся все озлобленней и озлобленней. Раньше они не убивали и не насиловали, только грабили иногда. А сейчас сами видели, что творится». «Что же вы не уйдете отсюда?» – удивился я. «Так как же можно бросить хозяйство-то? На новом месте пока все подымешь, целая жизнь потребна». «Странные они какие-то эти люди», – подумал я, одеваясь. «Их убивают, а они о хозяйстве беспокоятся и переживают, что на новом месте тяжело придется». Выйдя из дома, я увидел, что крестьяне собирают молодых девушек и женщин и куда-то их уводят. «Ну и ладно, хоть меньше народу под ногами мешаться будет», – подумал я и пошел к околице. Пройдя по дороге 100 метров, присел на травку и принялся ждать. Чтобы полностью восстановить силы, я собирался остаться в деревне еще на несколько дней, поэтому непрошенные гости мне были совершенно не нужны. Увидев появление контуров аур множества всадников, я поднялся на ноги, отряхнулся, снял балахон и в боевом костюме встал посередине дороги. Приготовил заклинание и вывесил в 20 шагах от себя. Второе облако поставил в 10 шагах, третье почти вплотную к себе. На всякий случай подвесил еще по парочке с обеих сторон дороги, ближе к лесу. Удерживать облака было энергозатратно, но я надеялся вернуть часть израсходованной энергии. Вскоре на дороге показался авангард отряда. Увидев меня, всадники сначала остановились, но, посовещавшись и оглядевшись по сторонам, пришпорили лошадей. Скакали они, конечно, красиво, поигрывая копьями. Также красиво влетели в первое облако и, проскочив его на полном ходу, попали во второе. Кони, ослепленные накрывшей их болью, поднялись на дыбы и скинули седоков, часть крови которых была потеряна еще в первом облаке, а остальную вытянуло второе. Те животные, что бросились в сторону дороги, смогли выйти из второго облака, но обессиленные большой потерей крови через некоторое время рухнули на землю. Ровно за 2 минуты, не пошевелив ни пальцем, я избавился от 10 нападавших. Облака, теперь вполне заметные из-за наполнившей их крови, отстояв указанное при создании заклинания время, превратились в кровавые струйки, устремившиеся ко мне. Через мгновение после того, как облака превратились в струи, активировалось второе заклинание, и летевшая ко мне кровь начала трансформироваться в сгустки магической энергии. Она проникала в меня, пополняя мои запасы. Эксперимент оказался удачным, порадовался я. Основной отряд вылетел из-за поворота и остановился, заметив мертвых разведчиков и лошадей. Командир отряда отдал распоряжение одному из своих подъехать ко мне, а арбалетчикам приказал разделиться на две группы, въехать справа и слева в лес и, скрываясь там, подобраться на расстояние выстрела. Я радовался собственной предусмотрительности, выразившейся в постановке облаков на флангах своей позиции, и спокойно ждал, когда ко мне подъедут. Не дав открыть рот всаднику, я жестко заявил: «Даю вашему отряду 10 минут на то, чтобы забыть об этой деревне и убраться прочь. Это мои владения!» Ярим не был дураком, поэтому одного взгляда на незнакомца ему хватило на то, чтобы понять всю серьезность такого заявления. Даже то обстоятельство, что вампир был один против почти сотни хорошо обученных и вооруженных солдат, Ярима не обнадеживало. Он знал возможности собственной расы. Вампир, стоявший перед ним с наглой ухмылкой, был очень стар. Но больше всего пугала не сморщенная кожа и опасная аура, исходившая от незнакомца, которая заставляла Ярима вздрагивать, как только он пытался ее рассмотреть, а глаза этого странного вампира. Ни сам Ярим, ни служившие в его отряде 5 вампиров рода летучей мыши никогда не видели таких глаз. Его пугали эти черные зрачки, по которым даже не было понятно, куда смотрит их обладатель. «Мне нужно посоветоваться с командиром», – вежливо ответил Ярим и, повернув лошадь, поскакал назад. «Вот такие дела, командир», – подытожил он, пересказав слова вампира и выразив свое впечатление от встречи с ним. Командир задумался. «Позови своих», – наконец распорядился он. «Нужно подумать, сможем мы справиться с ним или нет. Кому, как не вам, лучше знать своих сородичей?» Тот выполнил приказ. Выслушав Ярима, другой вампир, Роал, задумчиво сказал: «Нам нужно поговорить с ним. Если это действительно старший вампир, то будет лучше уехать с поля боя». «Быть посему, Ярим, ты командуешь», – кивнул командир. Вампиры спешились и зашагали к незнакомцу. Более странного представителя собственной расы никто из них раньше не встречал. Аура однозначно показывала, что перед ними обычный человек, пусть и с возможностями мага. «Агрим из рода летучей мыши», – представился один из соратников Ярима. «Каин», – услышали они в ответ и удивленно переглянулись. Вампир, назвавшись, не объявил свой род. Это могло означать только одно. Перед ними стоял изгнанник. А обычно изгнанники быстро умирали, так как мстить за их смерть было некому. Но, выходит, из каждого правила есть исключение. И вот одно из них. Старый вампир-изгнанник стоял перед ними, нахально ухмыляясь. «Кто уничтожил наш авангард, Каин?» – спросил Ярим. Он решил разговаривать очень осторожно, так как предугадать поведение изгнанника не мог никто. Если бы это был вампир одного из родов, он, скорее всего, не полез бы в драку. Родовая месть родовой местью, но для 5 вампиров убить одного и спрятать концы в воду было бы не слишком сложным делом. «Я их всех убил. Они мешали мне отдыхать», — ответил тот настолько равнодушно, словно речь шла не о 40 опытных воинах, а о попавшем под сапог муравье. «У вас осталось 5 минут», – буднично добавил он. Вампиры переглянулись. «Что ж, попытайся нас остановить!» Импульсный Роал выхватил меч и, трансформируясь на ходу, бросился на Каина. Поскольку теперь выбора не оставалось, Ярим, перекинувшись в боевую форму, присоединился к остальным. «Как же я был благодарен учителю за то, что он настоял на моей боевой подготовке! Сплетать заклинания, когда тебя атакуют 5, я не мог. Все силы приходилось отдавать защите, И то я пару раз почувствовал, как удары попали по броне повелителя. Надо было сразу захватывать контроль над их сознаниями, а теперь стало слишком поздно. Времени на прикрепление жгутов мне не давали, я не мог даже сосредоточиться. Вампиры оказались очень сильны, я все чаще и чаще пропускал удары. Броня повелителя исправно поглощала их, но также исправно забирала магическую энергию. Решив сыграть на факторе внезапности, я начал специально пропускать несерьезные удары, чтобы успеть сосредоточиться и составить заклинание призрачной летучей мыши. Идея оказалась достаточно удачной. Хотя мой запас энергии от достигших целей ударов наполовину иссяк, я все же успел сплести заклинание и, резко отскочив, выпустил его в самого опасного противника. 4 клинка одновременно ударили по мне. Какой-то я отбил, от какого-то уклонился, и тут моя мышь попала в цель. Обратно она принесла просто огромное количество магической энергии, сразу восполнив половину потерь. Тот вампир, которого она высосала, конвульсивно прижал руку к груди, а затем безмолвно рухнул на землю. Я ухмыльнулся, вызвав этим новый всплеск ярости у нападавших. Секундная растерянность вампиров, не понявших, что случилось с их соплеменником, дала мне время на то, чтобы сплести еще одну мышь и послать ее в следующего по силе противника. Когда упал и он, резерв магической энергии во мне заполнился, даже невзирая на то, что некоторое время я вообще не защищался, и удары по броне повелителя стали проходить чаще. Оставшиеся в живых вампиры поняли, что если так пойдет и дальше, я убью их по одному. Скорость атак возросла на порядок. Они выкладывались по максимуму, лишь бы не дать мне времени на плетение заклинаний. Внезапно слева от себя я почувствовал летящие ко мне тонкие, едва заметные контуры. «Не вовремя арбалетчики приступили к делу», — подумал я, попытавшись сместиться так, чтобы вампиры хотя бы частично прикрывали меня от обстрела. Но опытные бойцы разгадали мой маневр и не дали такой возможности, заставляя меня повернуться к болтам спиной. Мне оставалось надеяться на броню повелителя. Попадание и отброс множества болтов стоили мне очередного опустошения резерва. Вскоре я снова увидел летящие ко мне контуры болтов, теперь уже с правой стороны. «Второй отряд», — успел подумать я, и вновь пришлось подставлять под удар свою спину. Вампиры не давали мне ни шанса уклониться. «Еще несколько таких залпов, и я труп», — подумал я. «Придется рискнуть и попробовать кинуть на вампиров жгуты управления из оставшейся энергии кристалла». Погасив заклинание брони повелителя, я немедленно за это поплатился. Удар мечом не смог пробить кожу Василиска, но успешно сломал мне ребра. Второй удар пришелся по бедру. Хрустнула кость. Пронзившая меня боль едва не остановила накладывание жгутов энергии, но собрав волю в кулак, я смог прикрепить их к аурам вампиров. Перед посылкой своего сознания в их головы я успел получить еще один удар по той же ноге, который успешно доломал треснувшую кость. Закричав, я упал на землю, но для вампиров игра была закончена. Мои двойники прорвались в их сознание, и мир у меня в голове разделился на 4. «Срочно убить арбалетчиков!» Мелькнула мысль, и два вампира рванулись разбираться с отрядами стрелков по обе стороны дороги. Оставив третьего для защиты, я смог наконец перевести дух и начать спокойно думать, не ожидая каждую секунду, что меня разрубят на куски. «Срочно нужны кровь и энергия», – подумал я, чувствуя, что началась регенерация тела. Взгляд мой упал на десяток всадников, стоявших поодаль. Поскольку энергии, да и просто сил у меня не осталось, я решил обойтись без защитника, пополнив и то, и другое за счет его тела. Приказав вампиру нагнуться, я впился ему в горло, высасывая кровь. Силы начали возвращаться, а энергия вновь стала заполнять меня. Еще немного, и ее хватит для создания заклинаний. Опустошив вампира, я отбросил его и направился к всадникам, явно ожидающим развязки боя. Две захваченные мною марионетки успешно разобрались с обеими группами арбалетчиков, которые ничего не смогли противопоставить вампирам в боевой трансформации. Мне оставалось только заняться остатками отряда. Солдаты, смекнув, что бой протекает не в их пользу, принялись разворачивать лошадей. Мне, конечно, немного повезло, что дорога проходила хоть и не в чаще, но все же в довольно густом лесу, поросшем к тому же кустарником. В принципе, по одному всадники могли двигаться и без дороги, но вот для группы количество направлений возможного отступления было ограничено. Этим я и воспользовался, ставя на наиболее вероятных путях отхода облака крови. Магическая засада сработала. Буквально через 5 минут первые потоки крови и энергии начали насыщать меня, что ускорило регенерацию. Как только я смог встать на ноги, я взялся за тех, кто нахлестывал лошадей, стараясь быстрее уйти с места схватки. Направив двух порядком потрепанных вампиров по их следам, устало присел на труп лошади. «Вот это называется серьезно влипнуть», — с досадой констатировал я. «Нужно больше тренироваться, чтобы не попадаться так». Ждать вампиров пришлось недолго. По управляющим жгутам я видел, как они догнали и прикончили всех, кто бежал. Заставив моих марионеток стаскать все тела в две кучи, я поднялся на ноги. Бой дался очень тяжело, но главное, я остался жив. Теперь следовало поставить небольшой эксперимент. Когда вампиры закончили работу, я подошел к кучкам трупов и запустил в них по облаку крови. Одно настроенное на сбор только крови, а второе на сбор энергии. Руны силы заклинаний я сделал максимальными, потратив на это весь оставшийся резерв магической энергии. Сила поглощения у установленных облаков оказалась немалой. Через несколько минут обе кучи были полностью обескровлены, а я получил огромнейшие запасы крови и магической энергии, заполнив до отказа собственные резервы и почти на треть кристалл-накопитель. Вернувшись в деревню, я, ловя испуганные взоры, пошел к дому. Баня была еще теплой, я быстро помылся и постирал одежду. Выйдя из бани, развесил белье и краем глаза отметил, как в дверях показалась хозяйка. Пройдя мимо нее в дом, я спокойно сказал: «Мы поговорили с гостями, и они передумали здесь оставаться. А сейчас мне бы поесть не мешало». Глаза хозяйки расширились до пределов возможного. Но она быстро оправилась и кинулась собирать на стол, по пути выпихнув во двор любопытных, которые целой кучей пытались протиснуться в двери. Всю следующую неделю я только ел и спал. Регенерация, благодаря большим запасам крови, шла быстро. Жители, конечно же, сходили на место битвы и нашли кучи обескровленных трупов. Если до этого они меня просто боялись, то после увиденного начали испытывать при виде меня настоящий суеверный ужас. Почувствовав себя готовым к продолжению пути, я начал думать, что делать дальше. Соваться к эльфам, обладая мизерной силой и знаниями, было самоубийственно. Недавние стычки ясно продемонстрировали, что сил у меня для противостояния магам и большим вооруженным отрядам пока недостаточно. «Значит, нужно больше тренировок и опыта», — пришла разумная мысль. «А где можно тренироваться без опаски, что тебя заметят?» «Конечно же, на войне!» Идея мне понравилась. Ведь служили же вампиры в уничтоженном мною отряде. Значит, и у меня есть шанс стать наемником. «Завтра же выдвигаюсь», — решил я. «Надо быстрее набирать силу. Клятва, данная Аллилеле, не давала мне спокойно жить, ведь любовь никуда не ушла, она просто глубже спряталась в сердце». Наутро, позавтракав и собрав вещи, я позвал хозяйку. «Вот деньги за постой». Я высыпал на стол 10 золотых. «Господин», — залепетала она, побледнев, «вы мне ничего не должны. Я и один-то золотой редко когда видела. А тут сразу такое богатство. Не нужно денег. Вы мне, да и всей деревне, жизнь спасли. Это мы у вас в долгу». «Отказ не принимается», — сказал, «значит, бери». Прибавил я металла в голос и, пальцами подтолкнув монеты ближе к ней, вышел. Денег у меня теперь было много, и тратить их я мог спокойно.